Αλεξανδρίων, Φιλίπ Ματφή Φωμά, Βαρφαλαμέη Σίμων Παύλ Φαδέη, Ιάκωβ Φαλφίεφ Δαδά. Господь Иисус Христос призвал вас к себе, чтоб научить вас различить свет во тьме. То, что вам будет даром дано, даром отдайте вы. Приблизилось Царство Небесное, о, оно уже близко, и вы, неся учение Христового свет, даете людям вы на тысячи лет веру, надежду, любовь и покой, Спасителя заповеди, терпение, кротость, смирение, чтоб уверовали, чтобы все мы. Учитель дал вам власти силы свои, по милости своей безмерной любви. Входя в дом, приветствуйте вы, говоря, мир дому всему. Воды вам подали и у огня согрели и плоть, и душу. Апостолы Христовы, слава всем вам! Спасителя слова несете вы нам.